Глава 15. «Ваше Высочество, нет слов, чтобы описать счастье видеть вас в нашем дворце». Разговор проходил в королевском кабинете для частных приемов. Строгий, без ажурных лепнин, позолоты и статуэток, которыми был полон дворец. Стены и потолок отделаны красным деревом, лишь немного украшены узором. Массивный дубовый стол, покрытый зеленым сукном, к предметам роскоши, и то с некоторой натяжкой, можно было отнести стулья и, разумеется, величественный трон, на котором полагалось принимать посетителей. Общий сумрак кабинета разрывал яркий солнечный свет, лившийся сквозь распахнутое по летнему времени огромное окно. Рядом с одетым в голубые цвета королем в кабинете находились премьер-министр Галлии, епископ Дюшиле в ярко-красной парадной мантии и виконт де Камбре в черном, расшитом серебром камзоле. Эдмонду IV нравилось, когда его интендант одеждой подчеркивал свое юношеское прозвище — «Черный барон». Напротив мужчин стояла принцесса Делал в скромно пошитом из безумно дорогого шелка зеленом платье. Его величество был куртуазен до приторности. Перед принцессой Туниса он даже не присел на трон. Мило улыбался, сыпал остротами, которые виконт де Камбре был убежден, всю ночь сочиняли придворные острословы и все утро заучивал сам король. О том, чтобы подозревать молодую девушку, чье лицо лишь немного скрывало тончайшее, лютых денег стоявшая вуаль, в самозванстве не могло быть и речи. Епископ Дюшиле, как премьер-министр Галлии, провел самое придирчивое расследование и святым именем поклялся, что в королевский кабинет в сопровождении королевского интенданта виконта де Камбре вошла именно она, ее высочество принцесса Делал. Впрочем, учитывая, что паша Туниса, ее отец, был безусловно мертв, как и все иные законные наследники, девушка имела безусловные и неоспоримые права на престол. Да, вассальный Стамбулу, но никто, даже великий султан, не мог встать между ней и троном. Казнить мог, а вот не допустить к вступлению в законные права — нет. Такой получился выверт. Чем Галя и собиралась воспользоваться. «Представляете, любезная Делал, вы позволите вас так называть? Правда? Прекрасно. Так вот, мы благодарны не только за счастье беседовать с вами, но и за спасение страны от страшной катастрофы, которую готовил Галлии ваш сюзерен. Представляете, некий самозванец был представлен королевскому двору как наш брат. И если бы не вы, ваш друг... если бы не ваш приезд, страшно подумать, что мог натворить этот негодяй. Я рада, что мой приезд оказался полезен вашему величеству». Этот разговор де Камбре, де Фронсак и Транкевель репетировали с принцессой 2 дня. Экзамен принимал сам Дюшиле. Но должной тонкости формулировок за столь короткий срок добиться не удалось. Впрочем, король, всегда чутко реагирующий на нюансы этикета, предпочел этой оплошности не заметить. «И это прекрасно!» — Эдмонд IV изобразил искренний восторг. К сожалению, сам самозванец сумел убежать, но в наших руках осталась его сообщница. В ближайшее воскресенье, прямо после утренней молитвы, на главной площади состоится казнь, посетить которую я вас и приглашаю. Сдирание кожи заживо, такого изысканного зрелища Париж не видел лет 300. «Да, для белокурой Денис это будет страшный день», — вполголоса сказал де Камбре. «Для кого?» Принцесса не закричала. Даже не повысила голос. Свой вопрос она задала шепотом, но таким, что у всех, кто ее слышал, мороз пробежал по коже. Раскосые глаза девушки сузились, превратившись в черные щелки. Вуаль не смогла скрыть раскрасневшееся, пошедшее белыми пятнами лицо. Да, сейчас перед королем Галлии бесспорно стояла дочь паши. Такая же властная, не знающая пощады к врагам, но еще не научившаяся предавать друзей. «С кого здесь собрались сдирать кожу?» Тем же зловещим шепотом она обратилась к де Камбре, начисто игнорируя всех остальных и уже откровенно наплевав на этикет. Виконт бросил взгляд на короля и, лишь дождавшись его кивка, ответил. «Боюсь, что с той самой Денис де Ласьот, о которой вы мне рассказывали, ваше высочество. Ее арестовали 2 дня назад. Вчера я лично ее допрашивал. Увы, это она». «Но как же так?» — гнев сменился растерянностью. «То есть спасая вашу страну от самозванца. Я сама обрекла на смерть свою спасительницу». «О чем здесь речь?» — король выглядел растерянным. «Виконт, объясните, что здесь, демон побери, происходит?» Рассказ де Камбре. Патруль, на который в ночь побега наткнулись принцесса и Денис, означал для них смерть. Им было абсолютно понятно, что нападение кочевников организовано из Стамбула с одной целью — уничтожить весь род строптивого паши. Так что рассвета девочка однозначно бы не увидела. Но и свидетельница никому была не нужна, поэтому женщина и решила рискнуть собой. Однажды во дворце один из гостей, к которому она была представлена, после сурового нарушения заветов Всевышнего, рассказал, что слуги султана активно ищут подходы к королю Галлии. Не дипломатические, разумеется, а личные. Дальние родственники близких родственников, родственники бастардов, вообще кого-то, кто мог бы обратить на себя, пусть мимолетное, но внимание Эдмонда IV, питавшего слабость к кровным узам. А ведь у нее была одна ночь, ничем не закончившаяся, забытая в кошмарах пиратского набега, невольничьего рынка и беспросветного рабства. Вот об этой ночи она и вспомнила, когда, очертя голову, бросилась к солдатам в безумной попытке остановить, завернуть, не дать увидеть ту самую девочку, которую и искали тогда по всему Тунису. И повезло. Командир стражников сообразил, что поймают именно они ту девочку с родимым пятном на правой руке или нет, бабушка надвое сказала, а премия за эту вот белобрысую, дорого одетую бабу согреет его карман обязательно. Даже если женщина соврала, вознаграждение за усердие будет выплачено. Да только вряд ли врет. За такую ложь палач ей со спины всю кожу кнутом снимет. Он в этом деле большой специалист. Так и оказалась госпожа де Ласьот вначале в помещении стражи, потом в каком-то богатом доме в Тунисе, а затем и в Стамбуле, где какой-то невзрачный чиновник представил ей сына. И с этого момента пути назад не было. Или делай, что говорят, или... Да, тут возникали разнообразные варианты. Страшные. Впрочем, страшно было недолго. Чем больше она общалась с сыном, тем дальше уходил страх, пока совсем не исчез. Осталась лишь симпатия к этому молодому человеку, и та постепенно перерастала в почти материнскую любовь. Готовили ли ее к возвращению на родину? Еще как. На долгих беседах, сопровождаемых ментальными заклятиями, убеждали, заставили испытать все, что чувствует беременная женщина, рожающая, даже дали подержать младенца, приложить к внезапно наполнившейся молоком груди. Даже в тюремном каземате, ожидая страшной казни, де Ласьот была искренне убеждена, что много лет назад выходила и родила ребенка. Лишь лучший ментальный маг королевства смог убрать наведенные иллюзии. Но лучше бы он этого не делал. Оставшись со своими реальными воспоминаниями, женщина едва не сошла с ума. Не было, оказывается, родов, не было счастья обретения сына, пусть и пытавшегося ее убить. Лишь известие, что Дилал и Бен-Фарук живы, находятся в безопасности здесь, в Париже, сохранило ей рассудок. Да, об османской разведке. Остальные проблемы она решила и вовсе легко. Ее действительно на год назначили на Хазнедар, казначеем гарема. До денег, правда, не допускали, но все почести оказывали. Даже побег был настоящим. Денис была абсолютно убеждена, если бы их с сыном поймала султанская стража, казнили бы обоих. Так что проверку заклятием правды она прошла без проблем. Если бы не лист врачебного осмотра, что был составлен при ее продаже на невольничьем рынке Туниса и о котором просто забыли организаторы этой виртуозной операции. После окончания рассказа повисла долгая пауза. Принцесса несколько раз перевела растерянный взгляд с короля на епископа. В конце концов, почему-то остановила на виконте. «И что? Теперь ничего нельзя сделать?» «Увы, сестра», — за своего подданного ответил король. «Поверьте, я отношусь к вам как брат, и мое сочувствие искренне, но я не могу нарушить закон. Это немыслимо, невозможно». «Вообще-то есть один вариант». Вступил в разговор молчавший до этого епископ. Все посмотрели на него, как на великого волшебника, готовящегося показать чудо. Впрочем, чудеса в этом мире редкостью не были, а вот найти выход из безнадежной ситуации — на это способны действительно немногие. «Сир, вы ведь признали нашу гостью принцессой, законной наследницей тунисского паши?» «Да», — удивленно ответил король, еще не понимая, к чему клонит его премьер-министр. «Тем самым вы признали и ее право на имущество отца, к которому, согласно лежащей перед нами купчей, относится и рабыня Денис. Та самая Деласьот, которая, как утверждает виконт, обвиняется сейчас как соучастница самозванства королевской крови. Но королевский суд не властен над рабами. За них отвечают хозяева. А у хозяйки достаточно не только смягчающих обстоятельств, но и заслуг перед короной, чтобы ваше величество могли воспользоваться правом помилования». Эдмонд IV надолго задумался. Потом с сомнением сказал: «В принципе, конечно, возможно, но вы же знаете наш двор. Конечно, принцесса скрывалась, бежала к нам, разоблачила самозванца. Это все понравится, но маловато. Скажут, что иностранцы мне милей своих подданных. Надо бы что-то еще». Взгляд Делал постепенно менялся. Теперь на мужчин она смотрела уже с надеждой. «Может быть, любовь?» — спросил де Камбре. «Чего?» — одновременно спросили король и епископ. Это слово в этом кабинете прозвучало, вероятно, впервые с момента его постройки. Если, скажем, принцесса бежала не просто спасаясь от слуг султана, но спасая некоего молодого человека, галлийского дворянина, если они еще и поженятся, не думаю, что у кого-то повернется язык упрекнуть короля в излишнем мягкосердечии. Де Камбре бросил взгляд на Делал и позволил себе чуть заметно улыбнуться. Даже под вуалью было видно, как порозовели щеки девушки. Безусловно, король поинтересовался мнением принцессы о предложенном решении, и, безусловно, та ответила, что не может дать немедленного ответа. Затем прозвучало много красивых слов, заверений в искреннем расположении и симпатии, на чем прием был завершен. Виконт де Камбре отправился провожать принцессу Делал в отведенные ей покои. А Эдмонд IV совершенно не по-королевски метнулся к трону и из-за него достал початую бутылку вина и два бокала. Разлив вино, обратился к своему премьер-министру. «Ну, как ваше мнение, друг мой? Не испортил ваш король вашей с де Камбре игры?» «Вы были великолепны, сир. Сегодня мы сделали первый ход в новой партии. Дальнейшее, как говорит виконт, дело техники». Эпилог. Тем же вечером виконт де Камбре и шевалье де Фуа ужинали в отдельном кабинете шикарной таверны, сложнейшим заклятием, наглухо защищенным от прослушивания. «Ну как?» Весь последний месяц, не имея возможности видеть поселившуюся в королевском дворце принцессу Делал, все разговоры со своим другом де Фуа начинал именно с этого вопроса. И каждый раз де Камбре рассказывал, что все нормально, за девушкой ухаживают, как за сестрой самого короля, одевают в лучшее платье, кормят лучшими яствами, предлагают лучшие вина, но Делал говорит, что пить их не велит Всевышний, заветом которого она будет верна до конца дней своих. Но сегодня прозвучал другой ответ. «Его Величество желает, чтобы она вышла замуж». «За кого?» От этой новости де Фуа чуть не подавился куском каплуна. Вначале рассматривалось несколько кандидатур. Равнодушно, словно речь шла о совершеннейшем пустяке, продолжил виконт. «Но мы с де Савьером отпали, как уже женатые. Остался ты». Взгляд влюбленного вспыхнул и тут же погас. «Невозможно. Принцесса, пусть и в изгнании, за шевалье, так не бывает». И совершенно нелогично закончил. «А она согласится?» «Согласится, куда денется. Когда упрашивают король и епископ, все соглашаются. К тому же тебе дадут титул, барона или даже виконта, а то и графа, чем демоны не шутят. Да и что-то мне подсказывает, что долго невесту упрашивать не придется». Де Камбре лукаво улыбнулся. «Жан, но ты же сам говорил, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а если сыра такая гора, мышеловка может оказаться смертельной». Виконт стал серьезен, отодвинул в сторону бокал, внимательно посмотрел на друга. «Начинается большая игра. Сразу против османов и островитян, и твоя невеста в ней — главный козырь. Вы оба пройдете подготовку, после чего поедете в Стамбул. Ты первым секретарем посольства. Представляешь, как завертится султан, когда прямая и единственная законная наследница Туниса окажется у него под боком, а сделать с ней он ничего не сможет. Какая это будет игра? С какими ставками? Дуфуа тоже отставил бокал. Представляю, как собрались на совещание великие и под вот такое же венцо, да под пулерок со сетринкою, решили судьбу девушки. Сделали ее даже не ставкой в игре, а так, разменной картой, которая то ли даст выигрыш, то ли будет побита и сброшена в отбой. Скажи честно, твоя идея? Декамбре смотрел в глаза другу. Долго. Потом ответил. Но мы же не бросаем ее на съедение. Рядом будешь ты. И не один. Все возможности посольства и резидентуры будут в твоем распоряжении. Потом, мы только что пропустили два удара подряд. Упустить такую возможность ответить не имеем права. Виконт вздохнул, потом вдруг улыбнулся и поднял свой бокал. И все-таки за Делал и за вас. Как там сложится в Стамбуле, сейчас никто не знает, но я желаю вам счастья. Знаешь, не так давно я сказал одному другу, что свои решения мы всегда выбираем из худшего. Это так, но в этот раз, согласись, выбор был не самым плохим. Женись, будь счастлив, а дальше, кто знает, что будет дальше со всеми нами. Но есть еще одна проблема. Улыбка Декамбре стала еще шире. Делал ни за что не примет истинную веру, так что епископ благословил тебя стать последователем Всевышнего. Как? От удивления у Дуфуа глаза полезли на лоб. И, на мой личный взгляд, это не самое страшное. Понимаешь, их вера запрещает вино. Но и это пустяк. Главное, что она в обязательном порядке предписывает мужчинам одну несложную, но весьма щепетильную операцию, которую обычно проводят новорожденным. Виконт выразительно посмотрел на низ живота собеседника. А вот тебе ее придется перенести сейчас. Так что крепись, дружище. И слегка коснувшись все еще сиротливо стоявшего на столе бокала своего друга, королевский интендант Пикардии, виконт де Камбре, барон де Безье, в прошлом полковник Борис Воронин, с наслаждением выпил прекрасное вино. Читал Владимир Авоор.